Глава 5. Скрывая счастливую улыбку напускной важностью, герцог Эрнст Иоганн говорил со мной о делах правления, между тем, как советник стоял, улыбаясь на нашу близость, грозящую ему уменьшением влияния. Пары шли в польском, мимо недавно оправившейся герцогини, сидевшей в кресле под высоким на мраморной колонне канделябром, похудевший, несколько похорошевший, и приседали в такт громкой музыки с хоров. Лакеи разносили фрукты, и Филипп Лудвиг в красном мундире, ботфортах и белых лосинах, несколько похожий на портреты Морица Саксонского, стоял у противоположных дверей, скрестив руки и смотря на нас блестящими глазами. Звук трубы из сада возвестил начало фейерверка, и первая ракета, взлетев, уже рассыпалась разноцветным дождем, когда мы с Филиппом вышли в ярко иллюминованный сад. Дойдя до грота с похищением сабинянок, мы сели на каменную скамью, фантастически освещенные зеленым светом фонарей, поставленных на уступы искусственного водопада. Некоторое время мы сидели молча, значительно переглядываясь. «Ну?» — прервал, наконец, молчание Филипп. «Мы можем быть довольны, дорогой учитель. Мы у дверей величия, богатства и влияния». Мне послышались неприязненные ноты в голосе молодого человека, отчего я поспешил прервать его таким образом. «Мой милый и дорогой друг, вы ошибаетесь, думая, что влияние, богатство и положение так неотразимо влекут меня к себе. Только возможность сделать большее добро меня радует в моем возвышении. И поверьте, я большее значение придаю вашему ко мне расположению, чем всей этой грядущей чести». Лицо Филиппа было печально, видное при зеленоватом свете фонарей, как сквозь воду. Желая его утешить, так как мне действительно было жаль бедного юношу, хотя причина его печали, только предполагаемая мною, и не была мне хорошо известна, я стал говорить о предстоящих занятиях. Но лицо герцогского брата прояснилось только едва-едва, и только едва уловимая улыбка скользнула по его губам. Выслушав мои слова, он неожиданно сказал: «Вы, мейстер, чистый человек. Вы не знаете любви, вы чужды женщин. Оттого вам открывается будущее, и вы не боитесь заглядывать в тайны. И потому я люблю вас». И раньше, чем я успел опомниться, он, наклонившись, быстро поцеловал мою руку. Смущенный, я воскликнул: «Что с вами, принц?» Целуя его в голову. «Ничего, не обращайте внимания, прошу вас», — слабо отозвался Филипп Лудвиг. «И потом, вы можете заблуждаться на мой счет, и когда увидите меня настоящим, тем сильнее будет ваше неудовольствие мною за доставленное вам разочарование». «Нет, мейстер, нет, дорогой мой, не бойтесь, не наговаривайте на себя. Я лучше, чем вы, знаю вас», — нежно говорил принц, в каком-то томлении склонясь на мое плечо головою.